Тебе врал. Никакой вовсе не курсант. Значит, и дуэли не было? Не было. Ничего. А зачем же ты про все это сочинял? Сдуру. Хочешь ты ведь красивой жизни-то. Вот и придумывал. А вчера признался ей в порыве искренности. Генчику стало жаль Петю. Так же, как обиженного судьбой Карасика. Даже сильнее. Но так рассказывать, это ведь тоже талант. С таким талантом ты, может быть, станешь писателем. Черта с два я им стану. Главное начать. Ты попробуй. Да? Я уже пробовал. Правда? Ну, вот. Петя, ежась и не глядя на Генчика, переложил шестеренки и пружинки с газеты на голые доски причала. А газету рваную и промасленную сунул Генчику. Это были «Белорыбинские ведомости». Петя стеснительно ткнул ногтем вверх страницы. Там было написано «Творчество молодых». Петр Кубриков. «Лепестки ромашки». Рассказ. Ух ты! Рассказ был про любовь. Про то, как 20-летний шофер Вася встречает девушку, как по вечерам кладет на ее крыльцо ромашки, ну и так далее. Вообще-то всякие сочинения про любовь Генчик терпеть не мог, но Петин рассказ показался ему прекрасным. Тут не в содержании дело. Дело в том, что он именно Пети Кубрикова, того самого, который сидит рядом на корточках. До этой минуты Генчик и помечтать не мог, что у него будет друг-писатель. Такой, чья фамилия набрана в газете крупным шрифтом. Я ж говорил, у тебя ж талант. Да ну, а вот еще, вон, здесь. В углу страницы опять была фамилия П. Кубриков, а под ней стихи. Паромщик, во сне я видел гулки и шторма, и бредил в детстве книжкой Стивенсона, звала в дорогу штормовая тьма. Будили душу сладкие муссоны. Я был уверен, буду жить всегда в крутых волнах и океанском громе. Но вот прошли все юные года, и я служу тихонько на пароме. Жду пассажиров, трубочку курю. Все старые матросы трубку курят. И корабли мальчишкам мастерю ножом, приобретенном в Сингапуре. Стихи понравились Генчику еще больше, чем рассказ. Правда, чересчур грустные, зато такие, что... Прямо за душу берет. Значит, не совсем плохо? Да что ты, наоборот. А Елена что говорит? Да ничего. Она и не знает. Не знает? Ты совсем без головы, да? Почему ты ей это не показал? Не успел я. Понимаешь, я хотел ей все про себя по-честному. И признался, что не курсант. Она как взвилась. Ты, говорит, такое же трепло, как все остальные. Пустая, говорит, и никому не нужная личность. Я тебе верил, а ты... Ой, и бегом от меня. Прыгнула в трамвай. А теперь лежит и воет. Ладно, пойду. Куда? Такое мое дело — склеивать ваши разбитые сердца. А ты сиди тут и не вздумай топиться с горя. А то я знаю вас, влюбленных. Все равно она меня больше видеть не захочет. Терпи до завтра. В крайнем случае, если очень страдаешь, сочиняй пока стихи про несчастную любовь. Издеваешься? Да ни чуточки. Просто поэтому страдания иногда полезны. Это мне Ленка говорила, когда про Лермонтова учила для экзамена. Может, и тебя когда-нибудь будут изучать в школе. Иди ты. Иду. Генчик похлопал Петю по крепкому полосатому плечу, сунул под резинку на поясе газету и пошел домой. А по дороге думал о странностях любви, которая так осложняет людям жизнь. А что, если и он, Генчик, попадется когда-нибудь в эти сети? Чем черт не шутит? Вот ведь вспоминается почему-то чуть ли не каждый день та девчонка, что живет в доме над оврагом. Эй, чайник! Она словно отозвалась на его мысли.